Глава 14. Леший был прав. На фоне черного неба виднелся сероватый дымок. Не вонючий черный дым, который валит при пожарище, а такой, как из печной трубы. Практически молочного цвета. На этот дым реакция была неоднозначная. Сергей и Леший хотели поскорее добраться до туда и познакомиться с выжившими в надежде, что те помогут. А вот Прохоров и Макар были против, опасаясь, что там могут оказаться не самые адекватные личности. Как обычно, последнее слово осталось за мной. «Идем на дым. С нас взять нечего, а значит, точно не ограбят», — рассудил я. «А если там работорговцы?» — опасливо спросил Макар. «Если работорговцы, то пятилетка и четыре восьмилетки будут лишь обузой. Сам рассуди, на что способны дети? Грядку всполоть да дров натаскать? Взрослый раб может намного больше, причем цена его не сильно отличается от цены ребенка». «А ты откуда знаешь?» — удивился Прохоров. «В книжке вычитал». Соврал я, ведь в прошлой жизни я десятки раз бывал на невольничьих рынках халифатов и знал, какие там цены. Правда, после моего посещения эти рынки исчезали с лица земли, а рабы обретали свободу, но это не важно. Важно то, что на самом деле детей там отлично покупали, и лучше, чем взрослых. Куда проще взрастить покорного раба с молодых ногтей, чем сломать уже взрослого. К тому же, среди покупателей бывали разного рода извращенцы. Таких я убивал с особой жестокостью. Суть в том, что я не могу рассказать об этом ребятам, иначе они откажутся идти в сторону дыма. А нам нужны припасы, одежда, оружие, да много чего нужно. Сейчас мы на самообеспечении и неплохо справляемся. Порой неплохо, а порой довольно паршиво. Чтобы улучшить наши шансы на выживание, нам нужны люди. К тому же, мы собирались рано или поздно выбраться из аномальной зоны и направиться в ближайший город. И вот наш шанс. Белеет вдалеке. Осталось только до туда добраться, а уже темнеет. Оценив риски, я сказал: «Пойдем завтра. Не хочу, чтобы по дороге на нас напала какая-нибудь пакость». «А если охотники уйдут?» — спросил Леха с тревогой в голосе. «Если уйдут, то всяко оставят следы, по ним мы их и найдем», — констатировал я факт. «Резонно», — кивнул Леший. «Остановимся вон в том домике». Леха указал на дачный домик, стоящий на окраине деревни. Хозяин халупы успел заколотить окна и двери перед тем, как сбежать отсюда. Это нам было на руку. «Да, отличный вариант», — согласился я. Так мы и поступили. Разместились, заперли за собой дверь, после чего настал черед Макара творить магию. Магию вкуса. Сварил макароны, слил воду, потом в этой же кастрюле обжарил макароны и добавил туда последнюю банку консерв. Вышли хрустящие макароны с мясом. Интересное блюдо. Хрустит на зубах, жирненькое, солоноватое. Голод прогнало на ура. Поели и легли спать. Правда, выспаться не удалось. Около трех утра Артем растолкал меня и прошептал: «Слышишь?» А я и правда слышал. Парочка носов фыркала, шастая вокруг нашего домика. Носатые засовывали свои нюхательные приборы в щели и пытались понять, как нас выковырять из заколоченного дома. Пару раз даже жалобно скреблись в дверь. А после, несолоно хлебавшие, удалились прочь. Я даже всевидящее око использовал, но так и не понял, кто это был. То ли собаки, то ли недооборотни. Стоило растолкать Серегу, чтобы он тоже задействовал свой нюх. Думаю, запах собачатины он отличил бы от запаха оборотней. Как бы там ни было, мы снова завалились спать и проснулись с первыми лучами солнца. Доели остатки макаронов, которые размякли за ночь и стали отвратны на вкус, и пошли на поиски выживших. Екатеринбург,